399, июль 24. Даже при поверхностном наблюдении легко было отметить, как подавляюще и угнетающе действует на сознание пересуды и погружение в недобрые людские взаимоотношения между собою посторонних людей. Зачем погружаться в болото? Надо избегать сплетен, дрязг и недоброжелательства, и осуждений, в сферу которых окружающие часто стремятся втянуть, чтобы получить сочувствие и поддержку. Подобными чувствами допускать себя заражаться нельзя. В случае нужды выслушать можно, но ни в коем случае не позволяя себе звучать в унисон с ядовитым неуравновесием чужого астрала. Тьму подавить и рассеять можно лишь светом, и если свет собственной ауры неуязвим вибрациями отемненного чужого астрала, то этим и утверждается хотя бы и малая, но уже победа над тьмою. А люди, требуя сочувствия, стремятся затянуть в воронку своих собственных, несветлых переживаний. И когда слепой пытается вести слепого, оба попадают в яму. Свет свой от людей слепых и отемненных приходится охранять постоянно, зорко и настороженно, иначе ямы не избежать. Дозор нужен и в большом, и малом. Через малую щель яд смертоносный может проникнуть незаметно, благодаря ее малости и неохраняемости.